Дорогая, мира, спасения, терпения во всем от Господа желаю тебе, а также научиться читать. Будь поласковее с матерью, будешь потом жалеть о каждом грубом слове, сказанное ей, да и всем. Я знаю, что тебе тяжело, работы много, ты горячая, устаешь, от всего раздражаешься, охладеваешь душой. Надо на первом месте поставить мир душевный, спасение. Тогда и прочее будет легче. Не гонись за количеством работы, а работай по силе, по возможности с молитвой. Лучше испортить дело, но сохранить мир с ближним, не забывай этого. Больше некогда писать. Спасайся. Передавай привет К. Поблагодари за крыжовник. Только, к сожалению, он не очень кислый, а сладкий. Привет всем друзьям и знакомым, и благословение Божие. Простите, если кого обидел. Никон. 24 июня 1950 года.